Глава 4. Трансгуманизм 2.0. Трансгуманизм должен объединить всех людей планеты, чтобы мы сообща смогли отменить старение и радикально продлить жизнь. В этой главе мы поразмышляем о том, как трансформировать трансгуманизм, чтобы он стал понятным и массовым явлением. Правило бритвы Оккама подсказывает мне в первую очередь обратить внимание на существующее учение, движение и даже некоторые виды религий, идеи которых разделяет большинство. Все они выгодно используют принцип веры. Какие успешные практики и инструменты мы можем позаимствовать для трансгуманизма? Символику, праздники, ритуалы? Возможно. Но каждый из элементов, помимо популяризаторского потенциала, должен иметь и прикладное значение, чтобы продвигать последователей ко дню отмены смерти наиболее быстрыми темпами. Опираясь на правила психологии, физиологии, социологии и менеджмента, пофантазируем об этом и попытаемся сконструировать идеально типическую модель. Предложить примеры апгрейда трансгуманизма до версии 2.0. Подключаем эмоции. Чтобы достучаться до большинства, нам нужно подключить эмоциональность. Именно она наделяет нас способностью легко становиться частью мощного сверхорганизма, который обладает высочайшим интеллектом. Вспомните о компаниях-гигантах, таких как Google или Apple. Хорошие примеры сверхорганизмов. Каждый из них включает в себя очень много людей, интеллектуальный вклад которых является следствием суммарного эмоционального вклада. Эмпатия, мотивация, удовлетворение, креативность, лидерство, решительность, сила воли, увлеченность – это еще не полный список продуктов человеческой эмоциональности. Благодаря единицам индивидов формируется общность, обладающая высоким энергетическим и креативным потенциалом. Существует множество методов, позволяющих подключать эмоциональность к созданию продукта, но все они базируются на простом принципе – снижение сознательного контроля и обращение к образному или символическому переживанию действительности. Эмоциональность позволяет задействовать гораздо больше ресурсов, чем одна лишь рациональность, оперирующая фактами и правилами. В больших успешных компаниях эмоциональная вовлеченность не только поощряется, но и стимулируется. Это заставляет людей, входящих в сообщество, быть эмпатично открытыми, чувствовать сопричастность и отождествлять развитие организации с собственным совершенствованием. Теперь задумайтесь о такой большой общности людей, которая может быть сформирована благодаря мировоззрению, идеологии или вере. В этом случае сближающие и синхронизирующие механизмы, которые представляют эмоциональность, особенно необходимы. Миллионы людей могут искренне желать отмены смерти и старения, но оставаться при этом изолированными друг от друга в своих мыслях и представлениях. Научная вера в радикальное продление жизни, предлагая логически обоснованные концепты, должна также отводить достаточно места человеческим желаниям эмоционально самовыразиться, понимать и быть понятыми, дарить эмоции и получать их в ответ. Это приводит к естественному формированию общности. Но каким образом донести суть и смысл до большинства людей, обращаясь при этом не только к их мышлению, но и к чувствам? Эмоциональность ясно взаимосвязана с языком образов, одним из базовых языков нашей психики, которым пользуется ее бессознательная сторона. Люди привыкли доверять образам с детства, интуитивно понимать их и применять в жизни. Образы вызывают чувственные ассоциации с эмоционально значимыми явлениями, событиями, желаниями. Образами оперирует искусство, равно как и изобретательство. Ими вдохновляются научные деятели. Они стимулируют политическую и предпринимательскую деятельность. Именно поэтому, чтобы войти в контакт с эмоциями людей, суть трансгуманизма нужно завернуть в обратную ткань. Описание нового учения. Приступим к мыслительному построению идеально-типической модели. Идеальный тип. Следуя заветам социолога и философа Макса Вебера, попытаемся создать лишенный внутренних противоречий космос мысленных связей. Представим, что трансгуманизм – это учение, но не обычное, а практика-ориентированное учение, которое стремится дать людям не символическое, а реальное бессмертие, при этом без обращения к сверхъестественному, а с опорой на научное знание. Каким образом оно было бы оформлено? Начнем с описания концепции. Трансгуманизм – научно-практическое учение, провозглашающее бесконечную жизнь наивысшей ценностью и целью, в противовес смерти, атавизму, уходящему в процессе перехода человека на новую ступень эволюции Homo Deus, или сверхчеловек. Последователи учения смотрят на жизнь через атемпоральную оптику, то есть не воспринимают старость как закономерное явление и смерть как неизбежный конец для всего живого. Его адепты признают неминуемое наступление того самого дня, когда люди получат право и возможность жить постоянно и быть молодыми. Они верят, что дар бессмертия есть у каждого с самого рождения. Их цель – понять, как его активировать с помощью науки, технологий и внутренних ресурсов человека. Трансгуманизм объединяет науку и веру, без упоминаний о сверхъестественном, для того, чтобы первое задать направление, а вторую – оживить действием. Ведь вера сама по себе не создает реальных возможностей и потому с практической точки зрения бесполезна. Наука же сама по себе – лишь инструмент достижения цели. Но цель должна быть задана извне, и поставить ее помогает лучше всего именно вера. Новое учение о трансгуманизме предполагает, что необходимо принять определенные правила жизни, которым будут следовать его сторонники вплоть до отмены старения и смерти. В качестве таких заповедей я предлагаю 10 вид. От латыни «vita» – жизнь. 10 вид. Первое. Знай, что смерть пока существует. Думай о ней и ищи способы отменить ее. Второе. Объединяйся с людьми и работай над отменой старения и смерти вместе с ними. Следи за ведущими исследованиями и разработками. Делись знаниями и идеями с окружающими. Третье. Говори о смерти и старении как об излечимой болезни. Четвертое. Верь, что смерть скоро будет отменена. Пятое. Открыто говори со всеми людьми о смерти. Рассказывай, какими способами можно победить смерть. Шестая. Мысли атемпорально. Седьмая. Учись не стареть и брось привычку умирать. Восьмая. Ощущай себя молодым физически, психологически и социально. Девятая. Избегай одиночества, ибо оно убьет. Окружи себя близкими друзьями и единомышленниками. Десятая. Оставляй право принимать решения относительно своей жизни только за собой. В общих чертах мы описали концепцию учения и правила, по которым могут жить его адепты. Но как привлечь внимание широких масс к идеям трансгуманизма? Подключаем эмоции и образный язык.